прошлое время да выход на полонь. Ох, голова моя отрублена мечом. И болтает стремительно на землю. А, о, а в чем дело? Ты на небо жесть, ты